Вопрос. Но разве в Ветхом Завете недостаточно было сказано о великом Творце? Ответ. Пребывая в океане дикости и почитании большей физической силы, юные чада Божие могли преклониться только пред более могучей силой. О любви великой было бессмысленно говорить, ибо любовь невозможно развивать, единовременно убивая друг друга. В те времена необходимо было присутствие страха пред силою Божией. Посему много лет назад, до явления Нового Завета, чадом Божиим изначально раскрывалась истина могущества Творца материального бытия. Но сие не есть истина славы Отца вашего Небесного. Истины двух великих Творцов долгое время вы осознавали как одно и то же начало, на основе чего возникло много путаниц и разногласий. О том, что человечеству предстоит познать никому неизвестную истину о славе Божией и пройти период бездуховности, впервые было сказано будущему апостолу Андрею после первого знакомства с ним. И, конечно же, сие слово нигде не запечатлелось. Но пришло время познания утраченных тайн. После того, как Андрей впервые услышал слово, он догнал в саду ходящего учителя и спросил: «Что есть мы и что есть ты? В чем разница между нами?» «Сие есть суть бытия вашего мира, а не есть мое мироздание. Я пришел свыше, вы же обитаете внизу. Но ваше время пришло, дабы взойти к вершинам великих познаний мироздания, моего мироздания, того, где я живу. Мой путь не ознаменован ничем, кроме как нисхождением к вам, чадам Божиим, дабы посеять меж вами слово Отца и донести до вас истину его существования, до сей поры неведомую никому. Он знает о каждом из вас, и каждому из вас протягивает руку, независимо от веры, несомой сердцем вашим. Но есть также и то, что вы пошли тем путем, который неведом никому, в том числе и вам. Это путь бездны, бездны духовного падения, который предстоит пройти каждому из вас. Сие свершится не сейчас, но позже. Об этом вы узнаете впоследствии во имя Божие. И это будет неизменно, как то, что стою пред вами во теле плотном. Такова судьба вашего и моего развития, но я обязательно приду, как бы то ни было на земле, и будет слово мое нестись до ваших душ и сердец, где бы вы ни были, на какой бы земле ни находились, сие неизменно, как слава Божия, незримая, но обитающая вокруг вас. Ваш мир — ничто по сравнению с тем, что обитает вокруг вас».